18. Дом Ласточкиных. Некоторое время назад. Лариса лежала на подоконнике, уткнувшись в свой новенький смартфон. Дорогущая жуть! Ольга, лежавшая на кровати и играющая в Роблокс с Ульяной, которая была у себя дома, нет-нет, да завистливо поглядывала на крысу. А еще у телефона Ларисы был красивый чехол с изображением Тома и Джерри. И вдруг крыса вспыхнула электричеством, да так сильно, что Ольга вскрикнула, а свет в доме вырубила. «Что произошло?» Девушка тут же подскочила к крысе, которая хоть и упала на пол, но уже поднялась на лапы. Ольга тут же схватила своего питомца, и, к счастью, крыса была цела. Лишь немного оглушена, а потом увидела дымящийся смартфон. «Брак! Вот сволочи! Продали подделку, и из-за нее мы чуть все не умерли!» — воскликнула девушка. «Засужу! Всех засужу!» «Мой смартфон!» — расстроилась Лариса. «Не пищи, все будет хорошо. Мы засудим магазин, и ты получишь новый смартфон». Ольга принялась целовать крысу. «Новый смартфон!» — обрадовалась Лариса, которая уже успела сильно расстроиться. Но и не стала объяснять причину взрыва. Ферма, клиника. Некоторое время спустя. «Что с вами?» — спросила ошарашенная женщина лет 40, прижимая к себе сына. Они сидели на кровати, а я стоял напротив. «Последствия сложного сражения, но ваш сын отныне освобожден», — ответил красивый я. «Монстр! Это был монстр!» — воскликнула та, и мальчик 14 лет поморщился. «Ой, прости, милый, спи». «Да, это был монстр, и он вселился в вашего сына. Но прошу не говорить никому об этом. Во-первых, вам никто не поверит, а во-вторых, я не хочу, чтобы люди раньше времени узнали о магии и чудовищах», — устало ответил я. «Но с ними нужно бороться». «Как?» — ошарашил я ее своим вопросом. «Простые люди не смогут им ничего сделать, лишь навредят себе, поэтому молчите. А если встретите одержимого, отправляйте ко мне. Мы справимся». «Хорошо». «Также можете сообщить мне, если обнаружите чудовищ, захвативших людей. Но учтите, примерно каждый второй, кто к нам попадает, на самом деле просто имеет проблемы с психикой». «Каждый второй одержим?» — ахнула она, и я кивнул. «Да, но такого сильного злого духа мы еще не встречали. Откуда вы?» «Из Воронежа», — ответила она, а я призадумался, размышляя, что там могло понадобиться этому духу. «Думаю, вам стоит переночевать у нас, а утром я сделаю вам и вашему сыну лекарство. Пока же отдыхайте. На первом этаже есть кухня, и если что-то будет нужно, просто позовите меня или выйдите из клиники. Но не гуляйте по территории. У меня много ядовитых растений, да и мои животные-охранники могут напасть». «Хорошо». «А ваша машина?» «Ей сильно досталось, но я позвоню хорошим спецам, и они попробуют починить». «Спасибо». Вскоре я вышел из клиники и посмотрел на машину женщины, по которой пару раз лупанули щупальца. Кабина вдавлена, стекла разбиты, но двигатель вроде не задело. Простонав из-за того, что все жутко болело, подошел к Амерте с Игнатом. Они все так же обнимались. «Ты как?» «Сделала Игнату золотой дождь, а Валькирия поливала меня холодной водой. Бывало и хуже, держусь», — вздыхала голожопая мексиканка. «Тебя отнести куда-нибудь?» «Да, в плачущий храм, спасибо». Ухнув, я поднял их и понес, но три раза делал перерыв, чтобы отдохнуть. И так все болело. Но примчался Ли и помог мне. «Только не пользуйтесь моим положением. Я ведь не смогу ничего сделать, если ко мне сзади пристанут». Она подвигла задом, но... «У тебя задница почти черная, и вены вздулись. Максимальный антисекс», — возразил я. «Чувствую я себя примерно так же, как и выглядит моя жопа», — рассмеялась та. «Тогда расслабься и жди, когда Игнат очнется». «Хорошо». Она зевнула и, надеюсь, уснет. Мы ушли. Ли пошел к себе в пагоду, а я к Валькирии. Она вытаскивала оружие, стрелы и вещи из своей башни, которую разрушил злой дух. Решил помочь ей. «Ты как?» Она посмотрела на меня и выглядела при этом загадочно. «Стала желанной невестой». «Ядро?» «Ядро». «Ли будет локти кусать». «Нужно ему рассказать», — заявила та. «Троллит. Вот сама и расскажешь». Я помог вытащить вещи из башни и пошел проверять, как там народ. Но все спали, так что начал наводить порядок, с чем мне помогала Вика, и устали мы просто ужас. И сейчас мы отпивались чаем. Спать хотелось ужас как, но нельзя. Надо Амерте дать воды попить, да и за остальными приглядеть». «Это было неожиданно», — сказала Вика, сидевшая на кухне за столом. «Ты про духа?» «Да». «И не говори», — согласился я. Любава так сразу сознание потеряла, когда парень весь выгнулся и запрыгнул на машину. «Мы явно не рассчитывали на то, что к нам приедет могучий дух, причем сам», — подметила она, и я был вынужден согласиться. Мы сидели, хлюпали горячим малиновым чаем, но к нам вдруг ввалился китаец. «А, чаек!» — заулыбалась наглая рожа. «Ли, мне нужно тебе в кое-чем признаться». Виктория сделала максимально смущенное лицо, на что способна. Получилось так себе. «Нет, только не это!» — схватился он за голову, а это заговорило виноватым голосом. «Да, у меня ядро». «Нет!» «Переигрываете», — вздыхал я. «Да не переигрываю я, а правда в шоке печали, и теперь буду заниматься самобичеванием. Даже у этой заразы есть ядро. Мы с тобой что, одни неудачники?» «Нет, у Игната и Амерты тоже нет ядра». «А, точно. Ну, тогда не так обидно», — заулыбался тот и начал хлюпать чаем. «Что, кстати, это вообще было?» «Нацист». «Кто, я?» — опешил китаец. «Злой дух». «А-а-а. Стоп, а как это вообще?» «Если так подумать, то логично», — сказал я. «Они убили многие миллионы людей, их много кто проклинал, и, возможно, души убитых преследовали их. А там как-то так вышло, что нацист стал злым духом». «А чертовски сильным злым духом», — поправил меня Ли. «Он поглощал души людей, вероятно, переселялся от одного к другому». «Это уже серьезно. Если злые духи начнут жрать людей в городах, это вызовет панику». «Главное, чтобы потом не появился Джеймс и не сказал: «Лишь белое дарует вам спасение», — фыркнул я. «Это да, этот может», — закивал китаец. Вика тоже согласилась со мной. «Ладно, идите отдыхать, а я присмотрю за всем», — удивил он нас. «Спасибо». «Я к близняшкам», — сказала Вика и пошла в спальню. «Я же пошел к зверью, им тоже нужна моя поддержка». И, обняв волков, не заметил, как уснул. Проснулся вечером от того, что Вай лизала мою щеку. «Тебе уже лучше?» — спросил ее и погладил по мордочке. «Да. Но что, Зан, она умерла?» «Нет, у нее манна вышла из-под контроля, вот Зан и окаменела». «Рррр». Меня тут же лизнули с другой стороны. Лай проснулся. Пришлось гладить его, а там и Зан очнулась, освободившись от каменного плена. «Фу», — сказала она, поднимаясь на ноги. Рядом сопел Марк, и лежала Яша, под которой уже натекла лужа. Но лосиха ударила по ней копытом, тут же разбудив. «Мяу!» — проснулась ягуарша и, вскочив на лапы, начала осматриваться, после чего отряхнулась, полностью избавляясь от воды на теле, которая была создана магией. А миг спустя Яша прыгнула на меня и нежилась в моих объятиях, хитро поглядывая на волков, а те ревновали и тихо порыкивали. «Мы победили?» — спросила Зан. «Да, теперь отдыхаем». «Хорошо». Она медленно пошла в коровник, но не забыла лягнуть Марга, и медведь проснулся. А увидев уходящую лосиху, поспешил за ней. Я же еще минут 10 всех гладил. «А где кошатник?» — вспомнил я. «Старик, в доме», — ответил Лай. «Хм, хорошо». Вскоре я пошел к плачущему храму и увидел спящих Игната с Амертой. В этот раз он избавился от камня без повреждений для кожи. Но вот одежда в хлам. Ладно, утром сами вернутся к себе домой и переоденутся. Так что направился к Любави. А там разврат. «Вань!» — Любава махала рукой, указывая на сидевшую, согнувшись, Инди. «Ты посмотри, огромные! Офигеть же!» «Чувствую себя плоской», — добавила Аква, сидевшая там же. «Мягонькие какие!» — ахала рыжая. А я поспешил уйти. «Прости, Сандхе, но спасти тебя я не могу. Разве что корсет смогу попробовать сшить. Все же кто знает, когда Инди сможет вернуть себя в форму». Постучав в дверь, заглянул к ночи, но она спала. Близняшки тоже спали, прижавшись к Вике, и я направился к разбитой машине. Но, посмотрев на нее, вздохнул. Затем я поспешил на кухню и сварил два зелья. В клинику пришел вовремя, потому что женщина уже приготовила ужин, и люди ели. «У нас суп, не хотите?» — спросила та. «С удовольствием». «Вы уже лучше выглядите, не настолько жуткий». Я посмотрел в небольшое зеркальце на стене и отметил, что да, менее черный, но вены все еще черные. «А правда, что во мне жил монстр?» — спросил паренек. Выглядел он бледноватым, но в целом нормально. «Правда, но никому не говори об этом, иначе тебя могут отправить в психушку». «Конечно, не скажу!» — воскликнул тот. «Я ж не дурак. Меня ведь все ребята в школе будут чмырить, и прозвище глупое придумают». Далее я налил себе супа и за ужином поговорил с людьми. И выяснилось, что злой дух в пареньке жил где-то 1,5 недели. Женщина же, когда сын стал странно себя вести, начала искать информацию в интернете и поняла, что сын одержим. Потом прочитала в интернете про лечение одержимости и нашла меня. Муж был против и утверждал, что сын придуряется, а оно вон как оказалось. Вот только, учитывая силу злого духа, он бы за 2 недель поглотил парня, после чего у того попросту остановилось бы сердце. Но говорить этого я не стал, чтобы лишний раз не пугать людей. После еды я покинул людей и побрел в баню прогреться, но... «Женщины, вы что, мои мысли читаете?» — спросил я, глядя, как в помещении врывается женская орда. Все бледно-черные, с черными вздутыми венами и выглядят как монстры. Особенно Инди. Сиська-монстр. «Нет, просто увидели тебя в окно и поняли, что тоже хотим в баню», — захихикала Любава и плюхнулась в воду. Она тут же прижала мою руку к своей груди. А затем и все остальные оказались в воде. Ну, кроме Амерты. Она с Игнатом на полу беседки спит. «Злые вы. Нет бы красоту показывать». «А это чем не красота?» — спросила Аква, приподнимая грудь. «Она почти черная, и вены вздуты, будто под кожей ползут змеи», — возразил я. «Озабоченный», — заявила Валькирия. «А еще он лизал нашу грудь», — заявила Сайон, и мою руку крепко сжали. «Лизал-лизал, и щеки, и живот, и...» Продолжила Йонхи, но получила от Любавы волной воды. Но обрызгала еще и Инди с Аквой. «Волком же был? Волком?» — спрашивала Любава. «Волком, волком», — вздыхал я. Они обе измазались манго, а салфеток не было. Вот я с волчьими мозгами и решил слезать с них сок. «Я кончила!» — черноголовая показала большой палец и тут же была сбита волной воды. «Я вас сейчас побью», — заявила рыжая, и полторашки спрятались под грудью Инди. «А тяжелые?» — жаловались сестры. «Очень. Спина болит», — вздыхала Инди. «Ты волосы состригла?» — спросил у нее. «Да, зачем мне 5 метров? Оставила до попы». «Вань, а тут это?» К нам влетел Ли, посмотрел на нас, перекрестился, хоть и не христианин, и ушел да закрыл за собой дверь. «Мне захотелось его побить», — заявила ночь, и все женщины закивали. «И вообще, вам нормально с мужиком купаться? Вдруг они с Любавой сексом займутся или еще что?» «Никакого секса в общественных местах», — возразил я. «И вообще, я уже накупался». Я выбрался и тут же обернулся. «Что?» «Задница класс», — Вика показала большой палец. «Тут я соглашусь», — хохотала ночь. «Если бы не была вся в черных венах, то вообще шик». «Извращенки», — заявил я, и, прикрыв зад руками, под женский хохот поспешил в помывочную. Там я ополоснулся и, опоясавшись полотенцем, вышел на улицу. Там было тепло и хорошо. Куда теплее, чем раньше. «Аля!» «Да-да». Мне на плечо тут же села фея. «Стало теплее». «Ну так сливы подросли, ты же желал этого». И пришел злой дух. «Да уж, как говорится, бойся своих желаний». «Ага, но тут много что подросло. Мои корни так вообще на 0,5 километра вытягиваются». «Неплохо, да». «Ага, я довольна. Зови больше злых духов», — заявила уже немаленькая фея. «Нам бы после этого боя очухаться». «Ой, точно. Но в следующем сражении от меня будет куда больше пользы, обещаю». «Хорошо». Улыбнувшись ей, погладил по голове, после чего пошел в спальню и уснул. И я совершил огромную ошибку, не заперся, потому что проснулся я в женском окружении. Слева Любава, справа Валькирия, посередине на моей груди пригрелись полторашки. В ночнушках все, правда, были, даже Любава. И не такая горячая, как обычно. Как теперь выбраться? Хотя знаю. Целую Любаву в лоб, потом дунул в ушко, потом еще раз, и она открыла глаза. «Спасая меня, пленили», — тихо сказал я, и она отпустила мою руку, после чего встала и потянулась. Я же уложил полторашек и тоже встал. «Да, Иван, сильнее, глубже. Ай!» — сказала Сайон и тут же получила от Любавы шлепок по заднице. Открыв глаза, полторашка хитро заулыбалась. пустила на свою голову», — тихо ругалась рыжая. «Поздно. Эта ночь, пока ты спала, была горяча», — добавила вторая полторашка. «Врут», — проснулась валькирия и приподнялась. «Они храпели, как суслики». «Поймаю и...» «Ха, поймала!» Любава схватила полторашек, которые не смогли уйти в тень. Колдовать-то сейчас всем тяжело. Но они скорчили полные боли рожицы, и рыжая ойкнула. Однако эти тут же умчались к двери и сбежали. «Вот же... все, нет им веры!» «Ты каждый раз так говоришь», — улыбнулся ей и побрел в душ, а за мной и Люба с Викой. А там уже полторашки купались. С них уже почти сошла чернота, что неудивительно, они ведь темные маги и темную манну легко усваивают. А когда мы пришли на кухню, то ахнули. «Ну, я это, завтрак решил сделать», — сказал Сергей в фартуке, стоявший за плитой. «Пахнет неплохо», — кивал я и сел за стол. Люба уже пошла на разборки. «А это что? А это? Ого, а это?» «Это мисо-суп, это тамага с яйцом, а это...» Любава мигом присоединилась к готовке, а затем на запах слетелся и остальной народ. Китаец пришел со сладкой парочкой, а Аква с Инди приползли. И последняя буквально уложила грудь на стол. На девушке была безразмерная кофта и, судя по всему, на голое тело. А затем пришли ночь с Ингваром. Ну, а Яша показалась из-под стола. Она, оказывается, всю ночь там спала. Вскоре нам подали завтрак, а именно рыбу, облитую лимонным соком, рис с полусырым яйцом, мисо-суп, ну и немного салата. «Тамага нужно есть так!» Сергей вилкой размешал яйцо с рисом и начал есть. Мы повторили и тоже начали есть. «А неплохо, да». Ну и пока ели, я рассказал о том, кем был наш противник. «Он сказал, мы. Значит, их много?» — спросил Ли. «Вероятно, так и есть. Как поправимся, нужно будет вызвонить Сяо Ли и рассказать ему об этом. У него в Китае тоже могут быть злые духи», — предложил я. «Во время Второй мировой войны в Китае погибло от 15 до 20 миллионов человек», — ответил Ли. «Так что да, все возможно». «А если Джеймс начнет охотиться на злых духов?» — спросила ночь, и мы все нахмурились. «Будет очень неприятно. И ладно на сильных духов, но немало и слабаков». «Остается надеяться, что никто не умеет на них охотиться», — вздыхал я, да и у людей настроение подиспортилось, но вкусный завтрак все исправил. «Сергей, а где ты научился готовить?» — спросила Любава у худого черноволосого парня. Он еще был бледноват, но вены уже не черные. Все же его дом защитил, но дозу энергии парень все же получил, когда попытался выйти на улицу. «Да я один живу, вот и научился. Ну, еще я пару раз в Японию летал и даже год там жил». Все тут же переключились на Сергея. Ну и на его жизнь в ином мире. Но там он был таким отшельником и погрузился в магию и науку. С демонами поначалу не сражался, подвиги не совершал. Разбогател на своих изобретениях, потом построил уединенную лабораторию и не покидал ту сотню лет. Но где-то в начале третьего века с прибытия героев в иной мир на лабораторию напали орды демонов. «И тогда ты умер?» — спросила Любава. «Нет, умер я в 279 году, а все эти годы посвятил мести за убитую Алису. Чёртовы демоны!» — воспылал парень, но лишь эмоционально. «Я построил мобильную лабораторию, создавал боевых автоматронов и бился с демонами, пока у меня не закончились ресурсы, а демоны не завалили числом». «А что такое автоматроны? Роботы?» «Не совсем, это биоандроиды. Они наполовину машины, наполовину живые. У них есть подобие разума. Кроме Алисы. У нее была полноценная живая душа». Мы тут же уставились на Сергея. «Ты создал искусственную душу?» — поинтересовался я. «Нет, конечно. Это ведь невозможно. Я создал живой организм, суперумный. И он стал основой Алисы», — объяснил парень, еще больше шокируя нас. «Серег, а какая у тебя магия?» — спросил Ли. «Жизни», — спокойно ответил тот, и мы еще сильнее впились в него взглядами. «Что?» «Понятно, почему мы проиграли», — хмыкнула ночь и продолжила. «Один маг жизни скрывался и притворялся обычным целителем, второй скрывался и делал секс роботов, а лечили нас обычные целители и не справлялись». «Лечить тех, кто в академии издевался надо мной?» — хмыкнул Сергей. «Прости, конечно, но я поздно проявил магию, и к этому моменту меня уже зачмырили все, кто мог и хотел самоутвердиться за чужой счет. А то, что я маг жизни, я понял, когда ушел в науку. И я маг-самоучка. Значит, из-за обиды ты позволил умереть всем нам, а также миллиардам разумных существ? Рассердилась ночь. Считай, как хочешь. Но мне было совершенно плевать на мир, где у меня нет ни одного друга и чего-то дорогого мне. Эгоист, фыркнула она. А кто не эгоист? Спросил я. Ночь же ничего не ответила, так что я обернулся к Сергею. «Значит, ты что-то вроде магического механика?» «Можно и так сказать. Лечить не умею, сразу говорю». «Погоди, ты лучше скажи. Ты ведь ушел в науку до того, как Акира создал ассистента». «Кого создал?» — удивился тот моему вопросу. «Понятно. И еще один вопрос». Я поднял указательный палец. «Ты ведь в курсе, что имеешь магическое ядро?» «Ха, смешно. Откуда оно у меня?» Рассмеялся тот, но, увидев наши серьезные лица, перестал смеяться. «Но откуда?» «Магами жизни не становятся. Ими рождаются», — сказала Инди. «Если ты маг жизни, то у тебя есть ядро». «Значит, я сразу мог колдовать?» — ахал он, а потом ножом резанул палец и попытался создать заклинание. «Работает. Оно рабо...» Сергей рухнул, потеряв сознание от магического истощения. «Кажется, он вообще не развивался как маг», предположил капитан «Китайская очевидность». Потом Ли отнес Сергея на диван, а мы продолжили завтракать. После еды я позвонил Федору и позвал Игната и показал на пострадавшую машину. «Сможешь?» «Тяжело колдовать, но если неторопливо, то да», согласился Скала. Двухметровый здоровяк положил ладони на помятую машину и поморщился. Минуту спустя она начала постепенно выпрямляться. К моменту, как приехал Федор на эвакуаторе, машина уже была в идеальном состоянии. Ну, если не считать поврежденную краску, выбитые стекла и прочее. «Но вмятина же была», — бормотал тот. «Была, теперь нет. Сможешь быстро привести в порядок? Насчет цены не переживай». «Сможем? Почему не смочь? Другу отвезу и все сделаем». «Спасибо». Крупный мужчина кивнул и вскоре уехал вместе с легковушкой. Я же посмотрел на вырытый фундамент санатория. Придется ему немного подождать, у нас ведь все как обычно через одно место происходит. Далее поговорил с женщиной и привел ей с сыном Яшу, дабы погладили и поумилялись красотой. После чего я обнял Любаву и лежал трупиком до обеда. Ферма почти вымерла. Все отдыхали, восстанавливались. Но пришлось подняться, ибо обед, а после него приехал Федор, привезя машину. «Мы поменяли все стекла, подлатали сиденья и проводку. Также поменяли масло, проверили двигатель», — распинался Федор перед женщиной, а та молча кивала. Видимо, в шоке от того, что машину так быстро починили. Ну а потом они собрались домой. «Спасибо вам огромное». Женщина, которую зовут Наталья, обхватила мою руку двумя ладонями и трясла. «Вы нам жизнь спасли, спасибо вам». «Не за что. И удачи вам в пути». «Спасибо, дядь Вань», — сказал парень и подбежал ко мне, а с ним пес. «Когда я вырасту, стану магом». «Хорошо. Только добрым магом становись», — вернул ему улыбку и взлохматил. «Гав», — сказал кошатник. «Береги себя, старина». Я присел и погладил пса. Он спас пацана и теперь решил взять его себе на опеку. Что ж, это его выбор и его новый смысл жизни. Кошатник даже помолодел немного. Затем они уехали, а я посмотрел на Федора. «Вези мужиков, все объясню». Тот кивнул и уехал, но вернулся весьма быстро. С ним был десяток человек, все бледноватые и напуганные. Я их пригласил за большой стол и предложил чай, который они с большой опаской отпили. «Итак, то, что вы вчера видели, это злой дух, который вселился в паренька с целью сожрать его душу и тело. Но, как вы видели, мы победили, а тварь сдохла. Хоть и сопротивлялась». Я кивнул на разрушенную башню, и мужчины еще сильнее побледнели. Видимо, ранее не заметили этого. «Что касается нас, мы маги. Волшебники, если просто выражаться». «Вот как ты дом построил!» — воскликнул Федор. «Да, я его вырастил. И лекарства мои волшебные». «Я так и знал!» — воскликнул один из мужиков. «Ну, не было у меня другого объяснения». «Да, и надеюсь, что тайна сохранится. А чтобы понять, почему, посмотрите мои интервью касательно секты». «Я видел», — ответил Федор. «Значит, это секта магов?» «Да, магов, которые могут зайти в гости к президенту любой страны и вышибить ему мозги. Или же похитить. Что им мешает избавиться от шибко говорливых людей, которые пытаются раскрыть тайну их существования?» После моих слов все посмурнели. «Это еще пустяк. От того, что я расскажу дальше, они забудут про спокойный сон».